Насколько я помню, этот самый пик был над самым центром бухты. Под ним начинались дюны, а в них дорога с юга. Обернувшись, я не мог уже различить место, где оставил машину. Дерево-скелет сделалось невидимым на фоне скал и камней. Я вздохнул и продолжил осторожный подъем. Вскоре я остановился, почуяв табачный запах. Это меня слегка рассердило. У меня ведь имеется профессиональная гордость. Выслеживать в темноте троих вооруженных бандитов трудно и интересно. Но выслеживать любое количество типов с оружием или без него, которые позволяют себе курить на работе, походило скорее на выслеживание овечек на пастбище. Тут уже азартами не пахло. С моря дул бриз, как говорится, слабый до умеренного. Зайдя против ветра, я заприметил типа, сидевшего на корточках под небольшим деревцем. Было трудно сказать о нем что-либо определенное, пока он не поднялся и не стал подтягиваться, давая отдых затекшим мышцам. Преспокойно отбросив окурок в сторону, он дал понять, что вырос в каменно-асфальтовых джунглях, где все было достаточно огнеупорным. Минуту-другую спустя он извлек из кармана новую сигарету и стал ее закуривать. Повернувшись к дереву, он заслонил рукой спичку и черкнул ею. В слабом ее свете я успел разглядеть лицо. Человек был не из группы Сапио. Стало быть, он работал на Уорфелла. Я, в общем-то, предвидел возможность появления людей Уорфелла для охраны шефа во время его высадки. С какой бы целью та ни предпринималась, но этот человек производил впечатление никудышнего часового в совершенно неподходящем месте. С другой стороны, было бы ошибочно судить о намерениях лос-анджелесских бандитов с точки зрения правил военной тактики и стратегии. Я сначала подумал, а не убрать ли мне этого парня, раз уж я занимался уборкой на своем пути всякого ссора. Но потом я решил, что Уорфелл может хватиться его, если тот не вернется на берег к положенному сроку. А наш план исходил из предпосылки, что мы не станем пугать Фрэнки необдуманными действиями. Ему надо было дать вернуться в Соединенные Штаты в отличном настроении и с его веселым грузом, а там уж его ожидали Шарлотта Девлин, ее водолаз и ордер на арест. Я поймал себя на мысли, что трачу лишнее время и силы, помогая мисс Девлин, хотя первоначально именно она должна была помогать мне. Вместе с тем у меня было ощущение, что наши проблемы были тесно связаны, хотя природу этой связи я бы не рискнул сейчас растолковывать такой придирчивой аудитории, как, например, джентльмен, известный мне под именем Мак. Вообще-то я без особой радости миновал часового, оставив его у себя в тылу, но мне это далось без каких-либо усилий. Он так увлеченно затягивался своими канцерогенами, что не обращал внимания ни на какие раздражители внешнего мира. 15 минут спустя я оказался наверху холма. Уж не знаю, каково было его настоящее геологическое происхождение, но мне он показался похож на кратер потухшего вулкана, южные и западные склоны которого были разрушены и размыты под натиском столетий. Внизу передо мной поблескивала бухта Сан-Августин, маленькая и симпатичная, возле которой на берегу стояли джипстер и шестиколесный крытый грузовик. Я подошел как нельзя кстати. Почетный гость посетил праздник. В нескольких сотнях ярдов от берега стояла белая яхта длиной в 60-70 футов с двумя мачтами, из которых кормовая была короче. Такое судно называется кетч. Ну, а если носовая мачта короче кормовой, тогда это будет уже шхуна. А если у парусника всего одна мачта, то это шлюп или тендер. Только не спрашивайте меня, чем они отличаются друг от друга, кроме мачт. Различия тут довольно тонкие, и даже бывалые мореходы порой сильно ссорились.